время что-то изменить пытаемся с тобой мы. Жизнь тебе не друг, порой не хватает обоймы. Мешать забываем ее с яркими красками света напрасно. Вы слепы ждете зимой пропащее лето. Уже заранее определены все ваши планы. От суеты своих мыслей все разбились на кланы. Сами мысли боитесь своих больше, чем быть убитым. Задать самому себе ритм, разрушая плиты, что на пути сам же возводишь и сломать не можешь. Вроде способный такой, но злость съедает до дрожи. Но тебе легче думается, суета вокруг. Вроде пока бабки есть, рядом пиздатый друг. Всегда поможет, всегда найдется с кем тратить. Но когда он кончается, ты одинок и в тетради пишешь свои мысли и строки. И вновь они пугают с вопросом о жизни. А если бы была другая? Пусто и нет никого рядом. Пусто и ведь больше не надо. Ни забот, ни проблем своих же. Чтобы больно не было, спустись пониже. Пусто и нет никого рядом. Пусто и ведь больше не надо. Ни забот, ни проблем своих же. Чтобы больно не было, спустись пониже. Забыть пытаешься или забить на то, что вокруг. Матушка лень берет свое, сам лезешь под кнут. Не нравится погода, но все же идешь к окну. И сам же прешь против системы, твои грезы всплакнут. Мотивацию ищешь, ищешь там, где будет теплее. Вроде по плану все идет, в итоге бури метели. Время оставляет на теле эти шрамы и память. Люблю поговорить, но не люблю на нервы капать. И так хватает своего. Им не до этого как-то. Говорят одно, совсем другое. Видишь по фактам. Пытаются сокрыть свои все недочеты и планы. Все эти недозвезды вскоре звездочетами станут. Сядь, остынь, давай переосмысли все это. Не стоит забывать свое даже пропащее лето. Сегодня не вернуть никогда и не забрать. Цени свое время, все, что нужно знать, брат. Пусто и нет никого рядом. Пусто им ведь больше не надо. Ни забот, ни проблем своих же. Чтобы больно не было, спустись пониже. Пусто им нет никого рядом. Пусто им ведь больше не надо. Ни забот, ни проблем своих же. Чтобы больно не было, спустись пониже.